Мартом отношения наши к тому времени уже определились. И ему, и мне было ясно, что разрыв неминуем. Но пока мы, как старые друзья, жили под одной крышей. Ежедневно встречаясь на репетициях или в спектаклях с воображаемыми мною героями, я отдавала им все свои чувства и ждала любви, ради которой стоило бы умирать, как мои оперные героини. Вскоре меня вызвали в Министерство культуры и велели заполнить анкету для первого выезда за границу в Чехословакию на фестиваль «Пражская весна», где я должна была петь в «Евгении Онегине» и дать несколько сольных концертов. Первая поездка за рубеж. Интересно, как выдвигали мою кандидатуру. Когда на заседании в Министерстве культуры зашел обо мне разговор, кто-то высказал сомнение, что, мол, первый раз выезжает, молодая, может, не потянет на «Пражскую весну». Тогда встал один из начальников отделов, Буни, и сказал: «Не знаю, потянет ли Вишневская на весну, но весной на Вишневскую тянет». После столь веского аргумента было принято решение послать меня в Прагу. Эта острота долго гуляла по Москве. Когда мы поженились, Слава послал Буни бутылку вишневки и на этикетке написал: «Если б не было Буни, не женились бы они». Полетели мы в Прагу вместе с артистом нашей оперы Александром Огневцевым. Это был совершенно уникальный по силе и красоте бас. Да и сам красавец, молодой, высокий, косая сажень в плечах, этакий русский богатырь. В довершение всего, невероятно похож на Шаляпина. У нас с ним с самого начала сложились какие-то особенно теплые отношения, и такими они остались навсегда. Привезли нас в гостиницу «Алкрон» и сразу повели в ресторан завтракать. Все советские артисты, приехавшие на фестиваль, были уже там. Ищу свободный столик, чтобы нам с Сашей сесть. Как вдруг подлетает ко мне тот самый виолончелист, чье имя я так долго не могла выговорить. «Здравствуйте! Как приятно вас видеть! Вот у нас тут как раз есть свободное место. Садитесь, пожалуйста». Он знал, что я прилетаю, и держал это место для меня. Не успела я оглянуться, как уже сидела за столом с ним рядом. «Да я не знаю, а где же Саша сядет?» «Саша за другой стол сядет». Смотрю, появляется мой медведь-приятель. «Где же ты? Я тебя ищу, а для меня тут места нету». А Слава ему: «Да ты садись вон за тот стол». И сыплются на меня градом какие-то его идеи, распоряжения. Только тут я толком-то и разглядела его. Худущий, в очках, очень характерное, интеллигентное лицо. Молодой, но уже лысеет, элегантный. Как потом выяснилось, узнав, что я лечу в Прагу, он взял с собой все свои пиджаки и галстуки и менял их утром и вечером, надеясь произвести впечатление. Весь в движении, порывистый, сыплет остротами, а глаза, вразрез с внешним поведением, внимательные, будто два человека в нем. Один всеми силами старается понравиться, другой за ним наблюдает и его стесняется. Обращаюсь к нему: «Извините, трудно выговорить ваше имя. А вы зовите меня просто Славой. Можно мне вас Галей звать?» «Хорошо, зовите Галей». А я не привыкла к такому обращению. Уже много лет меня зовут только Галиной Павловной. Не знаю, как и реагировать. Для всех моих знакомых мужчин я, прежде всего, известная певица. Все мои взаимоотношения с ними — цветы и комплименты после спектаклей. И меня они воспринимают такой, какой видят на сцене, кому аплодируют. И это все мужчины среднего возраста. Молодежи вокруг меня нет. Те только ждут у входа в театр. К тому же у меня солидный муж, много старше меня, и это уже наложило отпечаток на мою манеру вести себя».